Неожиданно эти приближающие двое открыли огонь с винтовок. Отпрыгнул в сторону и открыл ответный с ручного бластера. Так, мы перестреливались непродолжительное время. Вскоре они поняли, что меня не достать из плазменного оружия, и прекратили стрелять, хотя у меня оставалось совсем немного силовой защиты. Сам я прекратил попытки пробить их защиту еще раньше. Сейчас эти двое вытащили клинки из ножен и сближались со мной. Третий по-прежнему просто наблюдал. Зазвенел металл, наши клинки встретились. Вскоре я понял, противники у меня достойные, но мне они не противники. У меня гораздо больший опыт использования такого оружия. Мне даже не требовалось использовать импланты. Хотя мне поначалу пришлось весьма непросто, но один попался на мое скрытое движение, и я достал его по руке. Он выронил меч, но мне пришлось отступить под натиском второго, в результате он подобрал клинок и с клинком, зажатым в другой руке, напал вновь. Почти сразу понял, что он левой рукой владеет гораздо хуже правой, и это использовал. Отбил его атаку и, поднырнув под его руку, загнал клинок в его левый бок. «Нет!» Услышал я со стороны второго, и он бросился в безумную атаку. От атаки я уклонился в сторону, сблокировал его удар, в ответ нанеся ему всего один короткий удар в шею. Он рухнул рядом с приятелем. «Браво! Совсем не ожидал, что ты с ними справишься», — услышал я со стороны завала. Он спрыгнул с завала и направился ко мне, на ходу извлекая из ножен клинки. Сам я осматривался вокруг, в поиске второго клинка, вскоре его заметил. Подойдя к нему, поднял и нажал заточку клинка. Противник почти одновременно со мной сделал то же самое. Мне это сразу не понравилось, это значило, что у нас похожие базы. «Не переживай, я и с тобой разберусь. А вот это вряд ли, ты хотя и владеешь техникой теней, но против меня она ничто. Как много раз я уже слышал что-то такое, у тебя был единственный шанс, и если бы вы втроем напали, возможно, вам и повезло бы, но ты его бездарно упустил. Я так не думаю, ты устал и вымотан, долго ты против меня не протянешь». «Они то же самое думали», — ответил ему, хотя понимал, что он прав. Не думал я, что эти жалкие ничтожества из клана Даводжи сумеют найти такого специалиста. «Знаешь, мне очень интересно, сколько они тебе платят. Тебя точно удивит сумма». В этом я нисколько не сомневался. Точно надо было больше за тебя просить. Хотя ты мне облегчил задачу, и с остальными теперь не придется делиться. Ты вначале уйдя отсюда живым. Уйду и тебя с собой прихвачу. Очень клановые на тебя обиделись, хотя и не говорят за что, он усмехнулся. Умеешь ты находить себе врагов. Боюсь, ты даже не представляешь, на каком уровне у меня есть враги. Весь этот клан — одно сплошное ничтожество по сравнению с ними. Так и знал, что надо было больше просить, эх, продешевил. Все время я пытался умышленно тянуть время, чтобы немного отдохнуть. Одновременно пытаясь оценить своего противника, а он был совсем непрост. Мой противник занимался примерно этим же. Мы сблизились, и гулкое эхо пещеры понесло вглубь пещеры звон наших клинков. Как только начался наш поединок, пришлось сразу активировать импланты, потому что я с трудом отбивался от его ударов, усиленных имплантами. Мало того, вскоре пропустил его удар, и он рассек мне плечо. Отскочив назад и посмотрел на плечо. Разрез оказался неглубоким, но сразу закровил. Это мне совсем не понравилось, я не мог оказать ему достойного сопротивления. Мало того, понял, что я уже встречался с подобной техникой, и для меня это закончилось тогда весьма печально. Глава 17, впрочем, пока я был не до конца уверен в последнем. Мой противник вновь меня атаковал, и когда я перешел в контратаку, нарвался на такой же удар ногой, как и тогда от Аграфа. Отлетел только не к стене, а в сторону грота. Одним рывком встал на ноги, но чувствовалось, что мне прилично досталось. Дыхание сбито, и я отчетливо понял, проигрываю этот поединок. Меня пока спасало только одно, он хотел взять меня живым. Попробовал нанести пси-удар в ответ, но или у него была хорошая пси-защита, или он сам умел отлично защищаться, но мой пси-удар он даже не заметил. «Понял уже, что твоя техника теней бесполезна против меня», — сказал он, неспешно приближаясь ко мне. «Моя техника всегда эффективна». «Да ты глупее, чем я думал». Мы снова схлестнулись, в этот раз я уже примерно знал, что ожидать от противника. Мне удалось в какой-то момент удивить противника, использовал я прием, подсмотренный у одного хорошего война, там на дикой планете. Вообще, он считался смертельным, но мой нынешний противник сумел частично уйти от удара, но я тоже его достал и рассек его левый бок. Внутренней части руки он провел по ребрам и посмотрел на руку. Через прибор ночного было плохо видно сколько, но кровь на руке присутствовала однозначно. Против меня сейчас дрался классный профи. Даже в мелочах он делал все верно. Не стал проводить ладонью проводить по ране, как сделало бы большинство, после такого меч потом станет скользить в руке. Кто-то опытный и знающий мелкие детали обучал его. А вот это точно не из арсенала теней. Такого приема нет у них. У меня для тебя много сюрпризов припасено. Это замечательно. достойнее будет победа. Думаешь, против твоей аграфской техники нет ответов? Ты только что получил один из этих ответов. Что же, достойный противник, давно у меня таких не было, но сейчас моя очередь удивлять. Он обрушил целый град ударов на меня. С большим трудом я отбивался, но в какой-то момент левый клинок просто вылетел у меня из руки и отлетел в сторону. Почти сразу на рефлексах отскочил назад, и только это спасло меня от удара в левую ногу. «Вот видишь, не только у тебя есть сюрпризы», — сказал он, и я понял, что он тоже устал. Посмотрел в сторону отлетевшего клинка и сразу понял, он не позволит подобрать его. «Сюрпризы, говоришь?» «Мы бы сейчас не помешали двое зашников, что появились, когда я сражался против Аграфа, но где их здесь взять?» Рядом лежала Марине в капсуле, и я не мог проиграть, просто не имел такого права. Сунул левую руку в карман и атаковал противника. Этого он совсем не ожидал. Взял небольшую паузу и собирал силы для завершения нашего поединка, но я приготовил ему еще один сюрприз. Как только я атаковал, он быстро отбил мою атаку и перешел в контратаку. Здесь я вытащил из кармана приготовленный сюрприз и включил его, предварительно отключив свой прибор ночного видения. Фонарь был небольшой и не совсем ярким, но привыкший к полной темноте второй глаз среагировал даже у меня болезненно, можно было представить, что испытывал мой противник, ведь фонарь я направил ему в глаза и одновременно пошел в атаку. Хотя мой противник на какое-то мгновение ослеп, но отбил мой первый натиск, а вот со вторым не справился, он реагировал на звук, и я его просто обманул, замахнулся, собираясь нанести боковой удар, он сблокировал удар, а я просто рубанул по руке и отрубил ему правую руку вместе с клинком.